Интерлюдия. На пути в небытие. Уставшая, замученная земля простиралась вокруг, куда ни посмотри. Трава колыхалась под ветром, не зеленая, а выжженная солнцем, цвета золы и пыли. Редкие кусты, словно забытые кем-то слова, цеплялись за трещины в земле. В воздухе висел горький запах полыни, а нос щипал аромат древности, будто сама земля устала от жизни. Мир вокруг бугрился, как одеяло, небрежно брошенное на землю. Впадины прятали в себе тень. Ветер бил в лицо. Мелкая песчинка залетела прямиком под веко. Выругавшись сквозь зубы, Хоберт остервенело заморгал. Он очень надеялся, что песчинка обычная, а не проклятая, как вся эта земля. Одержимость южан этим паршивым куском континента всегда вызывала у него озадаченность. Впрочем, чтобы рассмотреть его вживую, нужно было очень захотеть. Шутка ли? Уже несколько дней он правил телегу по местам столь безлюдным, что впору было дивиться, почему эта земля вообще удостоилась упоминания в чужих разговорах. Хотя, стоило признать, он задавал сам себе этот вопрос, прекрасно зная ответ. Кто-то возвысил в голове этот кусочек земли и преисполнялся чувством гордости от осознания, что не так уж и далеко от родного порога расположены святые развалины. В других местах людям не столь повезло. И поэтому пальцы к лбу они прикладывали просто при упоминании изначальных, как будто слов было достаточно. Боги эти, если и существовали, то так давно, что стоило начать молиться на соседский огород, и то пользы больше. От собственных мыслей внезапно стало неуютно. Нахмурившись, Хоберт дернул плечами, словно пытаясь сбросить с себя эту стыдливость. Будучи человеком на стыке зрелости и старости, а скорее второе, тяжеловато менять суждения, которых придерживался всю жизнь. Но по-другому было нельзя. А потому он отринул навязанную веру, ни капли больше не уповая на милость Годвина. И осмотрительно об этом помалкивал, не желая оказаться в колодках или быть оплеванным собственными соседями. Конечно, всю веру изнутра не выскрести, поэтому пора было начать поносить постулаты в своей голове. Нет-нет, а возникали понурые мыслишки. Как будто ты предал кого-то, а сам не можешь понять кого. Но по-другому он не мог. Будь иначе, сейчас на козлах он сидел бы не один. Правильно говорят, большинство умирает в 20, просто хоронят их в 70. Красивая болтовня со смыслом, и будь она близка к правде, его бы вполне устроило. Реальность оказалась куда горче. Сына у него забрали, даже не дожидаясь наступления второго десятка, и четко обозначив, что третьего не будет вовсе. Кто конкретно это сделал, церковь или само мироздание, он так и не смог определиться, а потому отринул и то, и другое. Тот день, когда он ждал и не дождался Долана из Взморья, отпечатался в памяти как удар кнута. Вспышка боли, которая постепенно сходит на нет, после чего приходит осознание, что шрам останется навсегда. Новость принесли караванщики. К тому моменту он весь уже извелся. Тряска, по их словам, случилась несколько дней назад, как. Нечего было и думать нагнать конвой, но Хоберт все равно метнулся к двери. Метнулся только для того, чтобы замереть на пороге в осознании, что спеши, не спеши, а кости уже брошены. Слезы тогда сами покатились по щекам, падали на землю, отбивая ритм в такт ударом сердца. Пальцы ко лбу он с тех пор ни разу не поднес. За прошедшие месяцы Хоберт изменил свою рутину, каждый раз забредая все глубже в необжитые земли, желая как можно меньше времени проводить в доме, который теперь казался чужим. Спокойнее он себя чувствовал в дороге, ведя телегу меж провалами в земле и выскребая песок из некогда рыжих, а сейчас больше седых волос. Борода, которую он всегда выстригал под корень, отросла и даже начала ему нравиться. Поросль на лице скрывала гримасу побитой собаки, которая нет-нет да появлялась на физиономии. Он понял это, когда внезапно начал ловить жалостливые взгляды соседей и даже просто встречных людей, с которыми никогда не общался. Но месяцы шли. Жалость ушла, а его горе и новая сущность остались. Удивительно, что, превознося разрушенный временем диадрит, люди все равно сторонились его. Частенько поминали в байках да на редких проповедях, которые он тогда еще посещал, а сами в эти земли ни ногой. Хотя смысл их винить? Ничего не было вокруг, только продуваемая ветром земля, местами переходящая в настоящую степь, сухой воздух да неровный ландшафт. Хоберт правил телегу в ту сторону намеренно. Во-первых, за свои недавние поездки он пристрастился к одиночеству. Путь туда, путь обратно, продать добытое и вновь в дорогу. Никто ему не надоедал, кроме упомянутого ветра. Во-вторых, он больше не ходил собирать водоросли, добывали их на болотистом участке в дне пути, одном из немногих подобных в округе. Потому в Возморье, да и других соседских городах за связку неплохо платили. Хоберт попробовал снова отправиться на добычу как-то разок и просто не смог. Едва не выплюнул обратно всю трапезу, таким тяжким грузом навалились воспоминания. Поэтому больше выбора налево или направо от дома не имелось. Он всегда направлялся налево и возвращался оттуда же. До поры. С Доланом они так далеко никогда не заходили. Смысла не было. Травы и цветы можно было собрать и куда ближе. Холмы были покрыты душистым ковром повсюду. Достаточно выбраться из города на день-два. Но те места теперь тоже были для него под запретом. Хоберт даже намеренно вел лошадь окружным путем, будто отворачиваясь от привычного. Душистые холмы и душные болота давно остались позади. Теперь он и правда оказался в землях, которые покинула любая жизнь. Даже краски будто схлынули, все вокруг было желтовато-серым, а редкие вкрапления зеленого казались бледными на фоне всего остального. С каждой вылазкой Хоберт заезжал все дальше и дальше, и нынешняя поездка, если он все верно высчитал, заняла бы чуть ли не месяц, если бы он собирался вернуться. Но в этот раз все было иначе. Сперва он не понимал, чего ищет, думал, что все дело в желании побыть как можно дальше от дома, но со временем цель сформировалась. Полностью предав навязанную веру, он сторонился ее и одновременно стремился оказаться ближе. Будто увидев обломки древнего города, он сможет наконец взглянуть прямо в глаза изначальному, в честь которого они были названы. Получит ответ на вопрос, неужели правда на той стороне кто-то бросает жребий, который обрек его сына на небытие. Умом он понимал, что в этих продуваемых ветрами землях он никаких ответов не найдет. А в таком случае стоит попробовать спросить напрямую. Каждый год человек проживает дату своей смерти. Теперь Хоберт знал, что таким же образом промелькнет день, когда Долана не станет. А он, может быть, даже не узнает об этом. На фоне этого его собственная, уже слишком долго тянущаяся жизнь стала насмешкой. Играть по таким правилам он не собирался. Лошадь мирно цокала по бескрайней пустоте. Он теперь воспринимал таким образом весь мир. Континент, на котором для него не осталось ничего. А ведь в юности Хоберт любил путешествовать. Гостил в столице еще до того, как она ею стала сполна. Заезжал на запад и чуть-чуть на восток. Забредал даже дальше на север, но холода его никогда не прельщали. Наверное, поэтому он в конце концов осел на юге. Ветер уже начал походить на осенний, но все равно приятно ласкал кожу, если не считать летящих в лицо струек песка. Лучшее время. Уже не так мучительно жарко, а до холодов еще далеко, да и продержатся они недолго. Это ему всегда нравилось. Даже в самые суровые по местным меркам зимы можно было погреться на солнышке, хотя бы в послеобеденный час. Последнее свое зимнее солнце он встречал не один, еще не зная тогда, что оно последнее. К старости Хоберт стал сентиментален, все чаще вспоминал прошлое, реже думая о будущем. Сейчас эта привычка не шла впрок. Как он не гнал эти мысли прочь, в голове возникали образы юности и взросления, лица старых, уже покинувших его друзей. Дороги, по которым он прошел когда-то, переплетались с образом жены, которой он очень давно обзавелся и которую уже столь же давно похоронил. Вторых похорон его лишили, и теперь Хоберт двигался вперед в гордом одиночестве. Когда становилось совсем невыносимо, хлестал лошадь, желая, чтобы ненужные мысли сдуло ветром. Животина изумленно хрипела и несла его вперед, к этому самому месту. Желая пройти последний отрезок с достоинством, теперь он, наоборот, натянул поводья и слез на землю. Окинул взглядом небольшую телегу, совершенно пустую. Запасов хватило как раз, можно было обойтись и обычной сумкой. На кой он и в этот раз гнал с собой это кособокое сооружение на колесах, которое обычно нагружал травами, Хоберт и сам не знал. Наверное, не хотел отказываться от привычной рутины, а может, подсознательно замедлял сам себя. Путь в седле вышел бы куда быстрее, не таким размеренным. А еще в телеге было удобно ночевать. Дерево было пропитано ароматами цветов, а звездное небо выступало в качестве одеяла. Так сладко, как последние дни, он не спал никогда. Сняв упряжь, он забросил ее в кузов, и, вздохнув, погладил шелковистую гриву. А затем, словно пресекая любую нежность, хлестнул животное по заднице. Лошадка изумленно фыркнула, явно не одобряя поведение хозяина. Он шлепнул еще раз, тихо добавил «Ступай!» и отвернулся, не желая смотреть, подцокала ли она прочь или смотрит ему вслед с обидой в карих глазах. С этим разобрались. Интересно, если его повозка не истлеет под гнетом местных ветров, что подумает неизвестный путник, ее нашедший? С домом было проще. Прибравшись напоследок, заправив кровать и аккуратно подвязав занавески, он оставил короткую, криво написанную записку на кухонном столе, чтобы не переживали и не искали, а после прикрыл за собой дверь, не запирая. Откашлившись, Хоберт двинулся вперед, одновременно решительно и боязливо. С каждым шагом воздух становился плотнее. Казалось, в ноздри втирают пыль. Камень под ногами был крошеватый, мелкий, шуршащий. Буро-коричневую массу разбавили вкрапления белого, словно кто-то разметал вокруг известь или соль. Телегу он оставил на плато, но склоны по бокам становились все выше и уже не просто возвышались, а давили, будто собирались рано или поздно сомкнуться над головой. Поросль была реже, жестче, злее, словно сама природа здесь забыла, как быть живой. Облизнув губы, Хоберт подумал, что делать, если тропа вот-вот сожмется до ширины нитки. Но еще через несколько минут скалы раздались в сторону. Обласканный вековыми ветрами камень стал гладким, будто вылизанным временем. На нем не держалась ни трава, ни пыль. Солнце отсюда уже ушло. Хоберт пробивался вперед, одной рукой касаясь холодной породы, а другой загородив лицо. Сквозняк бросал ему навстречу груды песка, пытаясь грубо толкнуть, свалить с ног, вынудить повернуть обратно. Но уж нет. Он вновь закашлялся, утробно, с хрипами. Зажмурив веки, бросился вперед. Еще несколько неприятных мгновений, и дорога вывела его к краю склона, столь неровного и покореженного рытвинами, что впору было назвать его отвесным. Дорога дальше была настоящим препятствием и проверкой на смелость. Хоберт много раз размышлял и представлял, что же увидит в конце своего пути, но все равно замер в изумлении, давая глазам привыкнуть. Большинство крупных городов, в которых он бывал, всегда располагались на равнине или возвышении. Их основатели желали нависать над миром, наблюдая за своим творением с самого высокого этажа, самой высокой башни, всматриваясь в горизонт, встречая рассветы и закаты. Высота дарила уверенность и безопасность. Были, конечно, исключения, но такого, как здесь, Хоберт не видывал ни разу. Порода под его ногами шла вниз, местами резко обрывалась, потом в какой-то момент кусочек скалы вновь резко выступал вперед, потом еще раз и еще. Иногда больше, иногда меньше. Создавалось впечатление, что он стоит на верхней ступеньке кособокой, уродливой лестницы, больше подходящей поступи настоящего гиганта. Кто угодно другой свернул бы тут шею. Местами землю прорезали трещины. Всмотревшись, Хоберт разглядел лишь потемки, а насколько глубоки эти провалы в земле, не представлялось возможным узнать. Но впереди и далеко внизу виднелось нечто одновременно прекрасное и ужасное в своей неподвижности. Между вздыбившимися складками земли лежал город, будто случайно уроненный с небес. Форма уцелевших зданий угадывалась с трудом, остовы башен напоминали ребра вымершего зверя, а то, что когда-то было улицами, теперь походило на пересохшее русло, испещренное трещинами. Порой сквозь все это проглядывали пятна черноты. Провалы и дыры в земле, не имеющие дна. А главная чернота из них будто вырывалась наружу, наползала на все остальное. Хоберт протер глаза. Он всмотрелся в расщелину, прорезавшую ближайший к нему кусок погибшего города. И если черноту отвесной породы можно было обосновать царящими в провале сумерками, то темным пятнам вокруг объяснения не было. Земля на поверхности была также черна и расползалась по всем окрестностям, поглотив с собой и куски зданий, и иссушенные тропы, истончаясь лишь на значительном расстоянии от щели, переходя в обычную, припорошенную пылью землю. И таких мест было много, будто город недостаточно пострадал. Эта черная плесень поглотила собой минимум треть развалин. Хоберт знал, что это место давно кануло в небытие и покоится под гнетом ветра, но он представить не мог, что смерть выглядит так. Дикая картина. Крупицы белесого песка метались над этой скособоченной долиной, особенно яркие на фоне темных участков. Кончиками пальцев он вновь выскреб их из-под век. В груди начал разгораться пожар, даже дышать стало тяжело. Он никогда бы не подумал, что обычный пейзаж может довести его до такого состояния. Все вокруг было монументально мертвым, под стать изначальному, в честь которого город был когда-то назван. К слову об этом, если он пришел сюда задавать вопросы, то сейчас было самое время, или спуститься ниже. Слезящимися глазами он снова всмотрелся в руины. Площади, раздавленные временем, все еще держали форму, простирались среди развалин, как пересохшие озера, к которым когда-то стекалась жизнь. Было видно, где говорили, где ждали, где договаривались и смеялись. Камень не забыл, даже если люди забыли. Но чем дольше смотришь, тем меньше это похоже на остатки человеческого жилья. Скорее, нечто иное, чуждое этому миру и потому вечное. А угольные пятна, растекшиеся по всему остову, как запекшаяся кровь вокруг раны, они даже не вызывали отвращения, они вызывали неловкость, будто смотреть на подобное было чем-то постыдным. Хоберт неловко присел, сполз по краю, чуть ниже, цепляясь узловатыми пальцами за неровности камня. Затравленно огляделся, былая решительность окончательно сошла на нет. Голова закружилась. Собравшись с духом, он еще несколько минут полз по опасному склону вперед, не решаясь встать на ноги, иногда скользя задницей по гладкой породе. Город должен был стать ближе, но не стал. Оглянувшись, он осознал, какое нелепое расстояние преодолел. Чтобы добраться до ближайших развалин, ушел бы весь остаток дня, и это будь он лет на 20 или 30 помоложе. Да и чтобы сейчас выбраться обратно, задумай он вдруг вернуться, ушло бы не меньше. Путь на дно всегда быстрее и проще. Мужчина замер в нелепой позе, на коленях, опершись ладонями в землю. Огонь в груди разгорелся пуще прежнего, приступы кашля накатывали один за другим. Да что же такое? Это был долгий путь, предначертанный ему еще несколько месяцев назад. Пусть осознание этого и пришло куда позже. А теперь, когда час настал, он окончательно расклеился. Замер на пороге древних руин, ощущая себя столь же древним стариком, хотя на самом деле таковым не являлся. Пытаясь собрать мысли воедино, он вновь уставился на город. Не дать не взять тупой мул, застывший на склоне, медленно водящий головой слева направо и справа налево. И тут Хоберт внезапно понял, что ему напоминают черные участки земли. Кратеров, оставшихся от белоголовых, он, отродясь в своей жизни, не видел. Может быть, к счастью, не самое приятное зрелище, без сомнений. Но сейчас, шаря глазами по открывшимся ему руинам, Хоберт осознал это столь явно, будто сам был свидетелем всех пережитых симфорей и катаклизмов. Ведь именно такая черная земля была свидетельством того, что несчастный юноша ушел в небытие. Пусть и прошли уже те времена, ныне сыновей забирали от отцов скорее, чем успевало случиться несчастье. Общую боль променяли на частную. Чужая болтовня и услышанные когда-то описания ворохов образов закружились в голове. Никаких воронок впереди не было. Упорядоченность в этих местах пала под натиском хаоса. Но чем дальше, тем более Хоберт верил в свою догадку. Черная земля была свидетельством связи этого мира с той стороной. Будто небытие нашло лазейку и прокралось в этот мир, не нуждаясь ни в каких белоголовых. А значит, он пришел в правильное место. Где взывать к древним богам, как не тут? Может, это и стало причиной падения Диадрида? Горькая ирония. Изначальный ушел на ту сторону, помогая Годвину спасти этот мир, а спустя время небытие мстительно сточило изнутри город, названный в его честь. И плевать, что такого не бывает. Мысли путались. Хоберт почувствовал, что пот ручьями течет по спине. Неприятие постулатов церкви тоже сошло на нет. В подобном месте невозможно было рассуждать мирскими нормами. В какой-то момент мужчина и правда уверовал, что познал никому недоступную ранее истину и испытал одновременно тревогу и сожаление. Тревогу, потому что он был слишком маленьким человеком, чтобы ворочить такими большими мыслями. А сожаление от того, что он уже не сможет вернуться, чтобы поделиться ими хоть с кем-то. По ощущениям, прошли многие часы с момента, как он над своих двоих двинулся к руинам. Но, судя по солнцу, это было не так. В груди жгло уже не переставая, каждый вдох давался с трудом. Хоберт прополз еще немного вперед, думая теперь только об одном. Это место и правда проклято. Он открыл было рот, чтобы прокричать в пустоту заготовленные слова, но из горла вырвался только хрип. Во рту пересохло. Последние капельки слюны, почему-то красные, сорвались с губ, упали на камень. Опустив голову, он понял, что перед глазами все расплывается. Мир вокруг заблестел. Неясно было, сияют ли крупицы песка, или просто слезящиеся глаза уже не могли воспринимать окружение иначе. Конечности подкосились, тело поволокло вниз по склону. Захлебываясь хрипами, он вложил все остатки сил в то, чтобы замедлить неизбежное падение. Край был уже совсем близко. Казалось, ногти пробурили борозды в грубой породе. Хоберт замер на той самой границе, что разделяет существование и небытие. Стало страшно. Как всегда бывает, когда понимаешь, что от тебя больше ничего не зависит. Он долго шел к этому моменту, пусть и представлял его себе совершенно иначе. Напоследок он вновь попытался взглянуть на древний город, пусть уже не мог разглядеть почти ничего. В глазах плыло, но очертания руин все еще проступали сквозь мутную пелену. Перекошенные стены, разрушенные башни, темень бездонных трещин. Привычный ему мир, тот, который остался за спиной, вдруг показался безмерно хрупким. Хоберт мысленно пожелал удачи всем, кому еще было за что держаться. И, глядя в разверзшуюся перед ним бездну, готовясь окончательно сгореть в бушующем в груди пламени, он прошептал, а может, просто подумал: «Мальчик мой, я буду ждать на той стороне».